Итак, мы отметили, что капитализм – одно из не очень внятных и точных названий каинитской цивилизации. Что касается термина «денежная цивилизация», то он точнее раскрывает сущность каинитской цивилизации при условии, если деньги воспринимать не только как экономическую, но и как духовную категорию. Но все-таки каинитская цивилизация – более широкое понятие, чем денежная цивилизация, поскольку во времена Каина и его первых потомков, до Ламеха, денег еще не было, так как существовало натуральное хозяйство. Правда, исключать существование денег при более поздних допотопных потомках Каина нельзя. Даже если бы археологи сделали открытие, что допотопные люди пользовались деньгами, мы бы не могли с полной уверенностью сказать, что это была денежная цивилизация. Скорее, это была подготовка падшего человека к переходу к денежной цивилизации, такому состоянию общества, в котором деньги из простого средства обмена превращаются в цель жизни. Из слуги делаются хозяином человека. Полагаю, что нам не следует отказываться от термина «денежная цивилизация». Он вполне хорош для тех, кто лишь пытается войти в понимание проблемы. Нам следует учитывать, что сегодня многие люди, особенно молодого поколения, очень смутно представляют себе трагические события, которые описаны в первых главах книги «Бытие». В том числе события, связанные с убийством Авеля Каином и расколом человечества на две части – сообщество потомков Авеля, имеющих центром притяжения Бога, и сообщество потомков Каина, имеющих центром притяжения дьявола. Для таких современных секуляризированных людей термин «каинитская цивилизация» мало о чем будет говорить. А историю убийства Авеля Каином они могут воспринимать лишь как нравоучительный миф. Однако для более глубокого понимания человеческой истории и нынешнего общественного устройства термин «каинитская цивилизация» более предпочтителен. Он особенно уместен для тех людей, которые относятся к библейской истории Авеля и Каина не как к сказке или мифу, а как к историческому факту, как ко второй величайшей катастрофе человечества. Первая катастрофа изгнания Адама и Евы из рая, с чего, собственно, и началась земная история людей. С учетом сказанного, мою вышедшую книгу без каких-либо натяжек можно было бы назвать «Капитализм. История и идеология каинитской цивилизации».